Очевидно, в кажущейся бессмыслице существовала строгая и четкая закономерность. Бывший партийный босс, зубы съевший в аппаратных играх, рассчитал и спланировал все до последней мелочи и не учел единственное — вольнолюбивую и непредсказуемую натуру самого Арчеладзе. Впрочем, до недавнего времени полковник и сам бы не поверил, что может оказаться в сегодняшнем положении, что объявит личную войну интернационалу и тем самым поставит себя вне закона. Так что патрон, моделируя его поведение в особых условиях, предугадал все точно и был уверен, что начальник спецотдела выполнит инструкции до последней буквы. Пожалуй, так оно и случилось. Однако Арчеладзе сам себе стал казаться непредсказуемым и даже отлично помнил момент, когда это случилось, когда он ощутил первый толчок этого самого вольнолюбия. И было как-то несерьезно, даже смешно признаться себе, что этот миг наступил, когда, стоя перед зеркалом, обнаружил, что у него на голове начинают расти волосы, а на подбородке щетина — признак мужского начала. Более весомые причины бунта появились позже. Пережитое унижение, Капитолина, зарезанный как баран старик Молодцов и, наконец, убийство Витьки Негрея. И все-таки отсчет времени начался с того первого восторга. Он считал, что первый и довольно ощутимый удар противнику нанесен расчетливо и дерзко. Три легионера смерти остались лежать в квартире Арчеладзе, четвертый, однорукий, со стрелой в груди оказался в мусорном контейнере, неподалеку от целого куста редакции популярных газет. И было два пленных, Виталий Борисович, захваченный в доме Зямщица, и только что прибывший в Москву новый миссионер Альфред Каузерлинг, похищенный из гостиницы «Россия». Перебравшись в душегрейку, Арчеладзе приказал Кутасову не высовываться наверх и в течение трех дней тщательно обследовать все прилегающие к базе подземные коммуникации и подыскать удобные места для новых запасных баз в противоположных частях Нижнего мира столицы. Бывший мосфильмовский трюкач в пору длительного безделья в спецотделе уже занимался обустройством душегрейки, отлично ориентировался в катакомбах и имел свой личный выход на поверхность через подвал жилого дома на Каланчевской улице. Личный, потому что обнаружил его сам и оборудовал дополнительными средствами, исключающими проникновение кого бы то ни было, и потому что жил в этом доме. Воробьев получил задачу отслеживать ситуацию в городе и контролировать действия Великой Тройки. На следующий же день он принес первую весть о действиях комиссара, а значит и патрона. Все остающиеся сотрудники отдела поголовно и с соблюдением секретности были арестованы и помещены в четыре конспиративные квартиры, где началось дознание, именуемое служебным расследованием. Однако уже через сутки всех отпустили и по причине неожиданной. Жены, дети и родственники созвонились между собой и устроили на Лубянке небольшую, но крикливую демонстрацию с угрозами сделать арест достоянием гласности. Одну глупость комиссар уже сделал, но в другом он реабилитировался. Труп однорукого со стрелой канул в безвестность. Каждое утро Арчеладзе сам выбирался из душегрейки, во-первых, чтобы не одичать, во-вторых, купить свежие газеты. В прессе было все, что угодно, кроме информации о загадочном убийстве с применением редкого оружия — арбалета. А журналисты должны непременно клюнуть на такой средневековый способ преступления. Ладно, их могли не допустить в квартиру Арчеладзе, где остались лежать легионеры в кожаных плащах. Но тут-то, в сотни метров от редакций. Значит, папа приказал тщательно прятать все концы, оставленные подчиненным ему начальником спецотдела, ибо ему, ищущему контактов с интернационалом, сейчас невыгодно любое подозрение, связанное с убитыми легионерами и похищенным Альфредом Каузерлингом.